Неожиданно закончила Августа, отвернувшись и промокнув глаза платком. Постараюсь, едва выдавил из себя я, став свидетелем небывалого события, расчувствовавшейся железной леди. Может быть, я могу чем-то помочь? Если у тебя нет под рукой панацеи, то вряд ли, поджала губы Августа. Другу своему помоги, а я пойду, пожалуй. До свидания, леди Лонгботтом, проводил я взглядом за собиравшуюся Августу, на которой после секундной слабости вновь возникла маска стальной женщины. «До свидания, лорд Блэк», — небрежно махнула он рукой на прощание, и, уже поворачиваясь к выходу, добавила, «Я рада, что хоть кто-то из вашей компании взялся за ум. Надеюсь, это не временное явление. Это большая редкость, мужчина, оправдывающий свою репутацию». Затем степенно скрылась за поворотом. «Да, попытался я осмыслить произошедшее, была ли случайной наша встреча», затем плюнул на это и взялся за ручку двери. «Привет, бродяга», — слабо улыбнулся Римус. «И тебе привет, лунатик». Глава 6. Важно быть человеку другом, пока он жив, а не тогда, когда он уже умер. Мертвому это все ни к чему, с, великий Гэтсби. «Не так я представлял себе наш первый разговор», — хмыкнул Люпин, подтягиваясь на руках и пытаясь устроиться поудобнее в более вертикальном положении, чем был до этого. Заросший с нашей последней встречи, исхудавший маг лежал на большой кровати, которая была одна в помещении. Запавшие голубые глаза, немного отдающие желтизной, еще более мученическое выражение лица, чем оно было раньше. В целом, для человека, который был при смерти, он выглядел сносно. Собственно, как и я, обошел я кровать и сел на небольшой стул рядом. «Ну что, как ты? Для самоубийцы со стажем вполне себе неплохо выглядишь. Что говорят врачи? Что мне сильно повезло, что я оборотень?» Хрипло рассмеялся Римус. «Вроде как обычного мага нарушение клятвы уже бы убило. А мне вот, видишь, повезло». «Да, повезло», — эхом отозвался я, погруженный в собственные мысли. Согласно отчету колдомедиков, Люпин после попытки нарушить клятву в первое полнолуние обратился, но его вторая ипостась также находилась в коме. Лишь только после второй луны, регенерация оборотня справилась с непростой задачей и вывела старого друга из его состояния. Тот сильно подставился, попытавшись мне что-то рассказать, почти умер. Клятв подобного действия немало, но колдомедики выяснили, что это была из вариаций непреложного обета. Условия, естественно, были не ясны, однако я догадывался, что способ их обойти у Римуса имелся. Не зря же он так хотел встретиться до заседания. Есть множество разновидностей клятв и магических договоров. В основном, используют магические контракты, так как если перечислять все условия для неразглашения, сама клятва получится слишком долгой в устной форме. На скорую руку, в непреложном обете формулировка стандартная. Ни словом, ни действием не выдавать доверенную тайну. Однако, способов обхода этой формулировки существует множество. Именно поэтому среди магов более распространены магические контракты, к которым ключик подбирать можно очень долго. А, не зная обстоятельств или части информации, практически невозможно. Вот только зная все эти обстоятельства, это лишь дело времени. Чтобы клятва подействовала, нужно направленное желание нарушить эту самую тайну, выраженное в начале действий. Как это произошло с Люпиным? Перестал следить за своими мыслями, захотел рассказать, начал рассказывать. Вот механизм клятвы пришел в действие, обращая против мага его собственную магию. Заседание прошло не лучшим образом, верно? Нарушил неловкое молчание оборотень. «Мне тут принесли пару газет». Кивнул он на тумбочку рядом с кроватью, на котором было несколько номеров ежедневного пророка. «Не лучшим», — подтвердил я. «Ну, мол, ли Артур это не самый худший вариант», — слабо улыбнулся Люпин. «Хотя я и знаю, что для тебя значит этот ребенок. Возможно, не стал спорить я. Значит, был еще как минимум один вариант, верно?» Взглянул я на друга, стараясь не пропустить его реакции. И когда тот отвел глаза, мне все стало понятно. «Знаешь же, я не могу говорить», — уныло ответил тот. «И написать, я так полагаю, тоже», — хмыкнул я. «И этого я тоже не могу сказать», — покачал головой Люпин, глядя мне в глаза. «Значит, давай порассуждаем». «Хорошо, ну давай», — ответил Римус после недолгого молчания. «Хорошо, значит, клятва была точно составлена в попыхах, и лазейки в ней достаточно крупные, чтобы Римус мог намекнуть о правдивости моих догадок какой-то реакцией. Тогда, начнем с общеизвестных фактов», — скрестил я пальцы перед собой, отслеживая реакцию Римуса. писал ты мне за день до заседания. А, значит, то, что ты хотел мне сказать, случилось до этого момента. Не могу сказать, немного улыбнувшись, ответил старый друг. О, а так даже лучше. Видимо, это всего лишь стандартная версия непреложного обета, к которой в принципе давно был подобран ключик. Обычная игра холодно-горячо с дополнениями. Главное теперь Ремусу целенаправленно не думать о том, что своими ответами и реакцией на них он желает рассказать мне о тайне, которой стал свидетелем. Дело сильно упрощается, учитывая, что именно сделал Грюм, это касается именно его, а значит и Дамблдора. Не могу сказать, покачал головой Люпин, улыбнувшись чуть тусклее. А, значит и не только их. Не могу сказать, помрачнел Люпин. Да, а что это мне говорит? Либо то, что это касается не только Моуди и Дамблдора, либо что это касается не только действий бывшего главы Аврората, а чего-то еще. То, что Тримбли оказался предателем, мы уже знаем. Значит, дело касается не только Тримбли, а Ластера и Дамблдора. Подумав, сформулировал я новый вопрос. Не могу сказать, вновь повеселел Люпин. Мордрит, а еще кого? Я правда не могу сказать, сукаризной посмотрел на меня Люпин. Да, я знаю. Хорошо, а это как-то касается? Да не могу я сказать. Уже несколько раздраженно ответил Люпин, которого, как и меня, уже несколько достал этот высокосодержательный диалог. Знаешь, этим ты никак не облегчаешь ситуацию. Устало откинулся я на спинку стула, скрестив руки за головой. Выразительно посмотрел на меня Люпин. Прошел уже практически час, а выяснил я от Римуса всего ничего. Только подтверждение собственных мыслей, и еще пару крупиц информации о том, что можно только предполагать. В основном о том, что это секрет, чем бы он ни был, угрожает мне и Гарри. Знаешь, а ты не думал, осторожно спросил Римус, тщательно формулируя слова, что намерения у Дамблдора могут быть не такими однозначными. Ты сейчас идешь по чертовски тонкому льду, дружище, с трудом подавил я вспышку гнева, тяжело глядя на бледного оборотня. Все-таки он был еще слаб, и долгий разговор, по-видимому, сильно его вымотал, потому что его слова звучали очень сильно похожими на предательство. По-твоему, отнять у меня крестника, сына Джеймса и Лили, это не так однозначно. Послушай, поморщился оборотень, я знаю, как это звучит, но у директора могут быть свои причины. Причины, говоришь, вкратчиво ответил я. Директор, он давно уже не твой директор, Римус. И если он когда-то сделал для тебя одну хорошую вещь, это не значит, что это смывает все его последующие поступки. Очнись, ты знаешь, как жил Гарри с этими маглами? Нет. О, я тебе расскажу, оскалился я. Приживалый, домовым эльфом без любви и заботы, в чулане под лестницей. Я не знал. А знаешь, что он знал о своих родителях до моего прихода, о Джеймсе и Лили? Сам не заметил, как повысил я голос и, не дождавшись ответ, продолжил. О том, что они были пьяницами и разбились из-за этого в машине. Так что не нужно мне говорить о причинах Дамблдора, Римус, чтобы он тебе не наплел. Сколько времени, как ты помнишь, я сидел в Азкабане, а, и если уж на то пошло, Сириус, прервал меня Люпин, еще больше побледнев. Что, твои глаза, они странно почернели. Да блять, выругался я, пытаясь успокоить опять разбушевавшуюся магию. Какого хрена, я же больше не использую это заклинание, почему его эффекты все равно постоянно проявляются? Знаешь, дружище, несмотря на твой поступок, после этих слов я, кажется, перестал понимать, на чьей ты стороне. Я помолчал, восстанавливая спокойствие. Люпин также помолчал, прикрыв глаза и обдумывая мои слова. А подумать было над чем. Несмотря на его поступок, видимо, старый друг был все еще слишком обязан Дамблдору, который на самом деле дал путевку в жизнь маленькому оборотню. Уж не знаю, чем за это расплачивался его отец Лаэл Люпин, который, несмотря на то, что был чистокровным магом во втором поколении, работал простым служащим в отделе регулирования магических популяций и контроля над ними и вряд ли мог чем-то равноценно отплатить прославленному магу, особенно учитывая тот факт, что был женат на скрипке и был персоной нон-грата для высшего магического общества уже одним этим фактом. А после смерти его жены от рук пожирателей вовсе замкнулся в себя и не разговаривал с сыном, считая того ответственным за смерть любимой Хоуп, что отчасти могло быть действительно правдой, так как маги, состоящие в Ордене Феникса, в отличие от пожирателей, не скрывали свои лица. И в последние годы противостояния, когда-то носило уже настолько ожесточенный характер, Нередкими бывали случаи мести семьям противоборствующих сторон. Негласное табу было сломано, и Хауплюпин была одной из огромного списка жертв с той и другой стороны. После падения Вальдемарта жизнь Люпина сложилась не лучшим образом. Оборотнем, как и иным магическим расам, частично или полностью поддержавшим Ридглей, так пришлось несладко, а Люпин с его обостренной гордостью, видимо, не пошел на поклон к своему отцу и пытался выжить сам. Лишившись поддержки в виде меня и Джеймса, и не имея крыши над головой, тот, видимо, принял предложение Дамблдора и начал работать на него. Уж не знаю, что именно тот делал у старика, но судя по добротной, но явно поношенной одежде, заботливо свернутой на небольшом столике, вряд ли что-то сильно оплачиваемое. Впрочем, аконитовое зелье стоило дорого, а найти место для ночлега оборотню, не имеющему собственного дома с укрепленным подвалом, еще дороже. Те же самые двойняшки, наемники, имели вполне себе большой участок земли в одной из магических лакун, правда, не особо насыщенной магией. В таком родовой алтарь не поставишь, но жить вполне себе можно. Постоянные проверки не страшны, если в прямой доступности нет людей. Единственная процедура – это инспекция на наличие укрепленного места для превращений, которую благодаря некоторому денежному стимулированию можно вовсе обойти. Если же денег нет, появляется замкнутая цепочка, из которой очень непросто выбраться. Вот и Ремус не смог, или не захотел. «Знаешь, Сириус, подобный вопрос бы меня оскорбил», – начал говорить Люпин. «Но я понимаю, почему он возник. Не было ни дня, когда я не тосковал по Джеймсу и Лили. И не было ни дня, когда я не сожалел и не проклинал тебя, что ты, как я думал, сделал, когда поймали Питера. Ты не представляешь, какое облегчение я испытал, узнав, что не ты был хранителем тайны, что не ты предал наших друзей. Только не ты, и какое чувство вины испытал, какими словами тебя костерил за то, что вы не рассказали об этом мне». Люпин немного помолчал. «Я много думал об этом. Все, что мне оставалось, это думать о том, как все так повернулось. Почему все произошло именно так, а не иначе. И вот что я понял». Ремус наконец взглянул мне в глаза. «Никто не виноват в том, что произошло, и одновременно все из нас виновны. Вальдемарт, наверное, в большей степени, конечно же, но каждый из нас несет свою часть ответственности. Мы, что не досмотрели за нашим другом, и тот перешел на сторону врага. Питер, который решился предать единственных друзей. Дамблдор, который при всей своей мудрости допустил осуждение невиновного и отправил Гарри к ужасным людям. Знаешь, я действительно хотел навестить тебя в Азкабане, просто, чтобы посмотреть тебе в глаза и узнать, почему ты так поступил. Да, я в курсе, что ты подавал заявки на посещение, вспомнил я собранные вездесущим Джеффри бумаги про Люпина. Там никого не пускали, даже мою мать. Да, все так, — грустно улыбнулся оборотень. Также я спрашивал Дамблдора и о Гарри, хотел посмотреть, как растет сын наших друзей, но он, дай угадаю, сказал, что тот спрятан ради его безопасности, — вяло проворчал я. Да, все так и было, — подтвердил Люпин. Причины спрятать Гарри у Дамблдора действительно были, но теперь, зная всю правду, я понимаю, что был и другой путь. Я вижу, что ты сейчас делаешь, твое противостояние с Альбусом. Не сказал бы, что мне нравится то, какими методами, как и то, каких союзников ты выбрал, но я понимаю, зачем, или хотя бы думаю, что понимаю. Не знаю, Хаэм, правда ли то, что мне сказал Альбус, но сейчас я твердо уверен, на чьей я стороне. И на чьей? — хмыкнул я. — На твоей, конечно, — улыбнулся Ремус. — А могло быть иначе? Ну, времена меняются, люди тоже. Я взглянул на Люпина. И я рад, что ты остался тем же, лунатик. Я тоже этому рад, бродяга, — облегченно рассмеялся тот. — Но это не меняет того факта, что ты так и остался неисправимым нытиком. — толкнул я его в плечо. — Все виноваты. Моя вина только в том, что я доверил этому бородатому уроду Гарри. Это ты про Хагрида. Он, конечно, не похож на Локхарта, но у него все равно присутствует некий шарм. Очень смешно. Это я про Дамблдора. Сукаризной посмотрел я на Люпина. Мне, к сожалению, не достало тогда мозгов осознать, что активы моей семьи будут столь весомым поводом, чтобы засадить мне на пожизненное в Азкабан. А чем ты? — недоуменно взглянул на меня старый друг. — Ой, не говори, что Дамблдор не мог догадаться о нашей с Джеймсом затее, особенно учитывая то, что злобный предатель не только не заводил на месте нашего полувеликана вместе с младенцем, но и дал тому мотоцикл, чтобы тот быстрее поспешил к Дамблдору. Ну и разумеется, тот не знал, что единственным наследником рода Блэк остаюсь я. Скептически посмотрел я на Люпина. Даже если и суд вышел поспешным, уж в силах Дамблдора было инициировать повторное рассмотрение дела, или хотя бы навестить меня в Азкабане. Только вот политические очки и простая выгода оказалась сильнее. При этом, чтобы получить ее, ему было достаточно просто ничего не делать. Если так подумать, вот так и подумай, Римус. Поднялся я со стула. Теория всеобщей вины, конечно, занимательна, только я предпочитаю реальные факты. Петтигрю никто не заставлял выдавать тайну. Он просто, как и всегда, присоединился к сильнейшему. Дамблдор мог помочь, но не помог. Волан-де-Морт же съехал с катушек, зато и поплатился. Так что не разделяй вину на всех, и не взваливай ее на одного себя, дружище. Терзания, в отличие от реальных дел, мало помогают. И когда это ты успел заделаться философом? Смущенно улыбнулся оборотень. Мне казалось, в нашей компании именно я всегда был голосом разума. Несколько лет в Азкабане позволяют несколько поменять приоритеты, улыбнулся я в ответ. Но ты не переживай, у тебя также будет время подумать. Это ты о чем? Ну, по моим сведениям, тебя выпустят примерно через месяц. Так что лежи, отдыхай, набирайся сил. Они тебе скоро понадобятся. Еще месяц здесь, с тоской протянул Люпин. Погоди, а для чего это? Вскинул брови оборотень. Ну ты же сам искал работу. Видел я твою анкету в гильдии. Колдография, кстати, такая себе. Не смог я удержаться, вспомнив колдографию одетого в ношеный костюм оборотня с полосатым школьным галстуком на шее. Я твою тоже видел, с табличкой в руках. Не остался в долгу лунатик. Но ты же знаешь, мне не нужны деньги из жалости. Да какая жалость, Римус? Закатил я глаза в ответ на знакомую фразу. Хотя на твою одежду без слез не взглянешь. Если уж сказал, что на моей стороне, то придется оправдывать. Мне нужны люди, Римус, которым я смогу доверять. А кому как не тебе я могу довериться? Хорошо, сдался под моими аргументами оборотень. А в чем заключается работа? О, тебе точно понравится, оскалился я. Есть у меня на примете одна община. После того разговора с Августой я долго думал о том, как мне воспользоваться информацией о несчастном случае с женой Ксенофилиуса. И выходило, что просто никак, вернее, никак, с пользой для себя. В отличие от другой информации о будущем или прошлом, я знал только то, что это произойдет и примерные временные рамки. Долгие сеансы копания в собственной памяти принесли мне фразу Полумны, которая сказала о том, что ее мама умерла, когда ей было 9 лет. Ну что же, как я узнал, недавно ей исполнилось 9. У Пандоры остался лишь год, или всего пара дней, или недель. Я точно не знал, как и не знал, как мне предотвратить будущую катастрофу, при этом получив в должники самого Ксенофилиуса. Дежурить возле нее сутками, в защищенное поместье даже войти незамеченными вряд ли получится. Конечно же, их семья никогда не отличалась сильной магией, какими-то впечатляющими умениями. Скорее все Лавгуды, за редким исключением, были исследователями, учеными, деятелями искусства. Неординарный взгляд на мир помогал добиться успеха на этом поприще, а большие для древнего рода возможности в этом только помогали. Исключением не стал и сам Ксенофилиус. Пойдя по стопам отца, тот стал исследователем, нередко путешествуя в самые отдаленные закоулки магического мира, находя там диковинных животных. В научно-популярном издании Придира был посвящен целый раздел различным магическим и полумистическим тварям, различным научным открытиям, изредка разбавляемой юмористической колонкой с забавными предположениями, скрывающими в себе политическую сатиру. Пандора, хоть и происходила из обычной чистокровной семьи, чьи корни не насчитывают множество поколений, была под стать мужу. Мастер-чар, ее изобретение и улучшение уже существующих заклинаний не только принесли признание в научном сообществе, но и регулярно выходили как в Придире, так и в авторитетнейшем научном издании «Проблемы чароведения», куда попасть было, откровенно говоря, очень сложно и престижно. Положа руку на сердце, это были хорошие люди. И даже то, что они стали моими противниками, не отменяло того факта, что зла я им не желал. Последним кнатом в копилку моих сомнений был разговор с Гарри через артефактное зеркало, в котором он, как обычно, рассказывал, как у него прошел день. Такие разговоры проходили у нас каждый вечер. Он рассказывал, как у него дела, как прошел день и какие новые впечатления он принес. Гонял ли он сегодня садовых гномов, или играл в детский квиддич на подаренной мной метле. И обязательно каждый вечер спрашивал, когда он сможет приехать обратно. Нет, в целом Гарри понравилось жить у Уизли. Большая и дружная семья, теперь не стесненная в деньгах. Магический дом и местность, которую так увлекательно обследовать с новыми друзьями. Как я и боялся, и вместе с тем этого хотел, ему там действительно понравилось. Хотя, тот и не перестал скучать, видясь со мной всего один раз в неделю в воскресенье, когда мы вместе с Медой, Тидом и Нимфодорой, которая теперь настаивала называть ее просто Блэк, проводили время вместе в Хаксмите, или же вдвоем катались в лондонском парке аттракционов. Его нахождение в семье Уизли не было похоже на заключение. Как я вначале боялся, никто даже не просил его снять защитные артефакты, или подлить какое-нибудь зелье. Нет, все было проще, Уизли делали все, чтобы ему понравилось там жить. А я, с каждым днем все больше закапывал себя в отговорках, боясь больше не услышать Сири, а когда я перееду обратно. И вот как-то раз Гарри рассказал мне, что познакомился с новым другом, которая жила сравнительно неподалеку, веселой девочкой по имени Луна. Разговор с ним стал тем камешком, который подтолкнул меня к единственному решению, которое я мог выбрать, не поступившись собственной совестью. «Зовите меня просто Ксенофилиус», — добродушно усмехнулся беловолосый мужчина, отдаленно напоминающий Малфоя. Если бы тот перестал ухаживать за своей прической, одеждой и обзавелся смешливыми морщинками вокруг глаз и губ, а также серыми глазами, постоянно устремленными куда-то вдаль. В целом, Ксенофилиус производил впечатление мечтательного безобидного чудика, если не знать, в каких местах тот побывал и какие навыки для этого требуются. А меня, просто Пандора, в противоположность ему, мать Луны была жизнерадостной, располагающей к себе одним видом, непоседливой девушкой. Светло-русые, соломенного цвета волосы с легкой рыжиной, круглые очки, велосипеды, энергия в каждом жесте, Пандора не выглядела на свой возраст от слова совсем. Внешне, казалось, что та только что закончила Хогвартс и только-только спешит познавать мир. «Тогда и вы зовите меня, просто Сириус», — поневоле улыбнулся я. Было что-то в этой паре такое, легкая чудинка, при том, что они отличались от друг друга настолько же, насколько были схожи. Мы находились в кафе «Фортескью», и несмотря на то, что погода снаружи не предполагала поедание мороженого, Пандора тут же заказала себе огромную вазу шариков разного вкуса и цвета. Я же с Ксенофилиусом обошлись чашками горячего молочного коктейля, одной из невозможных в обычном мире вещей, в мире магии, являющимся пусть и некоторой диковинкой, но не более. Как-то сама собой завязалась непринужденная беседа. Когда я попросил Августу, которая довольно давно была знакома с самим лордом Лавгута, встречи, я не думал, что те откликнутся буквально сразу. Как и не думал, что эта встреча произойдет в такой обстановке. Казалось бы, Ксенофилиус как будто не знал о том, что мы с ним являемся политическими противниками, непринужденно ведя беседу о своей последней экспедиции в магическую часть Скандинавии. Но, наконец, как и вкусное мороженое, закончился и наш непринужденный разговор. «Так зачем вы попросили нас о встрече, Сириус?» — спросил Лавгуд после очередного рассказа. А я задумался. Вот вроде бы репетировал, что нужно сказать, а сейчас эта речь кажется довольно бессмысленной. «Дело в том, Ксенофилиус», — немного помолчав, произнес я, — «что я несколько не знаю, как вам объяснить, хотя, ладно, послушайте». И я начал свой рассказ, осторожно подбирая слова. Сказать о том, что у меня есть сведения из другого мира, я не мог. Это достаточно дико прозвучит даже для такого человека, как Ксенофилиус. Поэтому я осторожно сказал о том, что у меня есть сведения, что Пандоре грозит смертельная опасность во время одного из ее экспериментов. Но, видимо, все же неправильно выбрал слова. «Это угроза, лорд Блэк?» — ледяным тоном спросила меня Пандора, уставившись на меня недобро поблескивающими стеклами очков. «Дорогая, Сириус наверняка не это имел в виду», — внезапно вступил в разговор Ксенофилиус, до этого смотря куда-то вдаль. «Мы едва знакомы, у него совершенно нет причин. Послушай, Ксена, я тебя, конечно, люблю, но нельзя же быть настолько оторванным от реальности», — перевела свой взгляд на мужа нахмурившаяся девушка. «Конечно, у него есть причины. Вспомни, за что ты голосовал на прошлом суде». «А», — задумался Лавгуд, затем безмятежно улыбнулся. «Но ведь Гарри так будет только лучше, правда? Они недавно приходили в гости, кажется, Луна с ним подружилась. А я от этой реакции несколько удивился, подозревая, что Ксенофилиус меня этими словами либо разыгрывает, либо недавно принял что-то вроде слез фей, либо он действительно немного не от мира сего. Только вот это совсем не сходилось с его большим влиянием в Визингомате и дружбой с Гринграссом. «Послушайте, Пандора, вы меня неправильно поняли, все же попытался объясниться я. Как бы вам сказать, я действительно обладаю некоторыми знаниями о будущем, и в нем вы были мертвы, стали жертвой собственного эксперимента в этот год. Так у вас есть способности к прорицанию?» Подозрительно спросила леди Лавгуд, все еще хмурясь. «Я, конечно же, уважаю все отрасли магического искусства, но к прорицанию отношусь со скепсисом. Линии будущего изменчивы. Только люди с сильным даром могут увидеть наиболее вероятное развитие событий в видении. Но среди вашей семьи я подобного дара не помню. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь», — обреченно выдохнул я. «Но я правда знаю, что вы умрете до десятилетия вашей дочери, и она будет свидетелем вашей смерти, что нанесет ей большую травму, поверьте. И, разумеется, у вас нет никаких доказательств», — хмыкнула Пандора. «Может быть, воспоминание, или записанное пророчество, или хотя бы расскажете, откуда вы об этом знаете?» «Нет, ничего из этого», — помотал головой я, понимая, что убедить ее вряд ли смогу. «Тогда я вынуждена закончить этот разговор, лорд Блэк», — сказала та, поднимаясь из-за стола. «Потому что если это не глупая шутка, то больше ничего, кроме как попытки оказать давление на мужа через меня, я в вашем предостережении не вижу. Это все правда, клянусь магией», — воскликнул я, доставая палочку. «Люмос, Нокс, дорогая, может быть, он действительно говорит правду?» — неуверенно перевел глаза на свою жену Ксенофилиус. «Хорошо, Сириус», — смягчилась Пандора, вновь садясь за стол. «Будем считать, что я поверила этой клятве, хотя даже я знаю несколько путей ее обхода. Допустим, вы верите в то, что говорите, но зачем вы нам это рассказали? А разве то, что я могу спасти этим вашу жизнь, недостаточно?» — удивился я. «Знаете, Сириус, я вполне себе понимаю, как устроен мир», — вновь посмотрела она мне в глаза сквозь стекла очков. «Я ученый. Мы в этом разбираемся, и смотря на вас, я вижу жесткого и бескомпромиссного человека, который бы не постеснялся использовать любые средства, чтобы получить свое. Можете ли вы поклясться, что этой информацией вы не преследуете и другие цели, помимо альтруизма? Например, не хотите ли повлиять на моего мужа, чтобы тот, если не присоединился к вашей коалиции, то хотя бы уступил в одном важном вопросе?» «Я нет, не могу», — наконец понял я, почему у Ксенофилиуса был такой политический вес. Не у него, а у его жены, которая в действительности была достаточно умной и дальновидной женщиной. Даже я сначала был одурачен этой маской воодушевленного ученого. Хотя, возможно, это лишь побочный эффект высокоразвитого ума. А сам лорд Лавгуд действительно являлся тем, кем казался на первый взгляд, добродушным, немного чудаковатым исследователем, искренне не понимающим, какие у него могут быть разногласия с темным магом, против которого тот выступает, что и требовалось доказать. «Но это не отменяет правдивости моего предостережения, леди Лавгуд», — я скрестил руки в замок. «Не делайте из меня какого-то монстра. Если то, что спасет вам жизнь, принесет мне побочную выгоду, это лишь сопутствующая цель, но никак не первая. Я вполне могу обойтись и без вашего голоса, а вот ваша дочь сможет обойтись без матери, которая поступила неправильно просто в пику личности предупреждающего». «Нет», — после моих слов на секунду я почувствовал страх женщины, просочившийся сквозь маску самообладания и холодного разума. «Но скажите мне, Сириус, если бы вас предупредили о том, что существует большая вероятность того, что если вы будете пользоваться магией, то вы умрете, отказались бы вы от магии ради сохранения жизни?» Наконец задала она свой вопрос после недолгого молчания, и теперь задумался уже я, и этот вопрос был нелегким. Один раз почувствовав в себе магию, сотворив волшебство, после этого мир уже никогда не становится прежним. Тем большую жалость, пополам со страхом, маги испытывают при виде сквибов, жалость от того, что им не дано больше это ощутить, лишь отголоски. Страх же от того, что они не могут не представлять на их месте себя. Магия – часть меня, и смог бы ли я отказаться от нее, например, из-за пророчества? «Нет», – твердо ответил я, – «но я бы принял все меры, какие мог, для того, чтобы это не случилось». «Вот и я про то», – Сириус, улыбнулась Пандора, показав ямочки на щеках. «Я верю, что и вы верите в свои слова, но для меня моя работа, эксперименты и конструирование новых заклинаний – это жизнь, Как я могу отказаться от нее? Тем более, что я уже близка к прорыву в деле своей жизни. Никак, мрачно ответил я, понимая, что переубедить ее все же не выйдет. Но Пандора, пообещайте мне, что будете осторожны. У меня действительно есть основания полагать, что вы сейчас говорите о том эксперименте, после которого, по моей информации, вас не стало. Линии времени изменчивы, пожала плечами леди Лавгуд. А на этом эксперименте я буду еще более осторожна, после ваших слов. Хотя не думайте, что я пренебрегаю техникой безопасности, я же ученый, улыбнулась та, начиная собираться. Сириус, рад был знакомству, протянул мне руку Ксенофилиус. Надеюсь, в следующий раз вы познакомитесь и с нашей дочерью. Раз дети дружат, и нам тоже надо дружить. Как-нибудь заходите на чашечку чая, или стаканчик чего покрепче, я как раз привез из поездки пару бутылок настоящего аквавита. С удовольствием, Ксенофилиус, не стал я отказывать добродушному мужчине, который явно пытался сгладить непростой разговор. Пандора, пожал я ее протянутую ладонь. В любом случае, спасибо за ваше предупреждение, прощаясь, проговорила та. Я действительно буду осторожна, не волнуйтесь. Я надеюсь, проговорил я в ответ, когда семейная пара исчезла в водовороте трансгрессии, действительно желая поверить в то, что она сказала. И я стал той бабочкой, которая изменит будущее этой удивительной женщины. Надеюсь. Глава 7. У многих из нас есть чокнутые родственники. А многие из нас в глазах родственников, сами чокнутые. Значок защиты авторского права, Джим Керри. Быстро собирайся, пойдем. Словно метеор ворвался в гостиную взволнованный Макс, немного всклоченными из-за перемещения седыми волосами, вдруг возникнув в зеленом пламени камина. Дед, прежде чем спросить, я рефлекторно убрался с линии атаки и перекатился за укрытие дивана, навесив на себя звенящий от избытка энергии щит. Рядом со мной с палочкой на изготовку напряженно замер Стамп, с которым мы секундой ранее обсуждали варианты противодействия участившимся атакам на мои объекты в Лютном. На предприятие Малфоя также уже несколько раз нападали неизвестные, убивая всех и забирая товар, сжигая все подчистую. Так что Галантис ног сбивался, пытаясь найти виновников, попутно решая проблемы, которые неизбежно возникали с повышением рисков. У него уже были мысли о том, кто именно против нас играет, но требовалось время, а еще, люди, которых и так не хватало. Нам требовалось только минимизировать ущерб, и для этого мы с Винсентом и Галанти формировали ударные группы, а также сеть сигнализации и порталов для них, чтобы в момент нападения быть готовыми, а не увидеть только полыхающие руины. И посреди обдумывания последних деталей нас застал врасплох Паллукс. А кого ты ожидал увидеть? Санта-Клаус уже закончил разносить засранцам уголь. Да я это, Мерлинова борода, сам же разрешение приходить давал, коротко хмыкнул, взглянув на теплый прием. Дед, не стой столбом, давай собирайся, зелья, броня и двинулись. Куда? Убрав все заклинания и взмахом палочки наведя порядок в гостиной, недоуменно спросил я. У нас тут есть незаконченное дело, тоже не терпящее отлагательств. Может быть, чуть попозже, я нашел зацепку в деле об исчезновении Кассиопеи и Сигнуса, так что если есть дела поважнее, хорошо, я собран. Тут же призвал я защищенную чарами мантию и сумку с необходимыми зельями. Вот и ладненько, ухмыльнулся старый маг. У меня с собой порт-ключ, только на двоих, так что паренька придется оставить. Да и там наверняка будет слишком опасно для посторонних. Альберт, повернулся я к невысказавшему неудовольствие магу. Наоборот, тот с едва ли неблагоговением смотрел на Паллукса. Пока что без меня. Передай Галанте то, что мы с тобой наработали, и проследи, чтобы Винсент не наделал глупостей. Сделаю, индифферентно ответил Стамп, пряча магическую палочку в чехол. Все, пошли, время не ждет, поторопил меня маг, который уже занес одну ногу в камин, вновь запылавший зеленым. Вошли и вышли. Приключение на. Погоди, а насколько мы черт? Ругнулся я, так как Паллукс уже исчез в темной вспышке, не договорив. В общем, вернусь, когда вернусь. Если все же не вернусь, завещание и план действий передаст Кричер, еще я оставил у гоблинов и Джеффриса копии. Удачи, серьезно кивнул маг. Да, она мне понадобится. Альфа Артхаус. Я тоже взял горсть специальной модификации летучего пороха и бросил ее под себя, называя место прибытия, тут же оказываясь в небольшом холле принадлежащего дядюшке Альфреду дома. К сожалению, каминной сетью стоило пользоваться с оглядкой, да и через пролив так переместиться бы не вышло. Так что домик Альфорда стал некой перевалочной точкой, если по Луксу вдруг вздумалось бы ко мне заглянуть. У него, разумеется, был и портал, только вот такие штуки, пробивающие наложенные на границу чары, дорогая и одноразовая вещь, а настроенная на то, чтобы пропустить постороннего в Black House, еще более сложная, лишь на крайний случай. Так что пришлось придумывать разные ухищрения, одним из которых был настроенный только на ограниченный круг людей камин в старом дядюшкином доме. Защиту на нем обновил сам Палукс, но та все равно была несоизмеримо проще, чем на родовом поместье. «Чего так долго возишься? Давай руку!» Тут же схватил меня за запястье старый маг, перемещая на какой-то пустые трансгрессии. «Можешь объяснишь, почему такая спешка?» Проморгавшись, недовольно протянул я, дел уже начал немного раздражать. «Скажи хоть, куда мы?» «Все потом», — оборвал Палукс, активируя на этот раз портал. «Скоро может закрыться». «Да что закры?» Яркая вспышка ударила по глазам, а жуткий грохот, навалившийся сразу же после перемещения, больно ударил по ушным перепонкам. «Ся!» Еле услышал себя в окружающем шуме. «Ом!» Донесся до меня порывом морозного ветра конец фразы. «Что?» Все еще прикрывая глаза рукой от яркой белизны вокруг и вздрагивая от порывов ледяного ветра, прокричал я в сторону Палукса. Портал почему-то разнес нас на несколько метров друг от друга, и чары, вплетенные в мантию, еле справлялись с поддержанием комфортной температуры. «Где это мы?» «Бегом!» Подбежав вплотную, рявкнул в лицо Палукс и опять дернул за руку, вынуждая перейти на бег вслед за ним. Тут я, правда, вспомнил, что являюсь магом, и, сосредоточившись, активно перебирая ногами, накинул на себя несколько бытовых чар, которые отсекли лишний ветер и затемнили воздух перед глазами, позволяя увидеть. «Это что, айсберги? Мы в Арктике!» Непроизвольно вырвалось, пока мы бежали сквозь медленно, словно бы нехотя смыкающиеся огромные белые скалы, которые образовали перед нами большую арку. И арка эта постоянно уменьшалась. Процесс был небыстрый, и пока две глыбы льда, похожие на лондонскую высотку, медленно сближались друг с другом, роняя на стонущий под ногами лед такие же несоизмеримо огромные пласты снега и льда, мы на очень большой скорости бежали прямо в этот проход. «Да молчи ты, береги дыхание!» В ответ тяжело выдохнул старик и еще больше ускорился, я поднажал следом за ним. И, хотя эти два гиганта разделяли десятки метров, было ясно, что лучше успеть до того, пока они сомкнутся. КРРРККК, с душераздирающим треском стонал голубой лед, ломаясь и вздыбливаясь под нашими ногами. От волнения, охватившего в эти минуты, я машинально попытался было перейти в состояние неполной трансгрессии, чтобы быстрее проскочить препятствие, как меня просто выкинуло из этого состояния обратно, и я чуть не упал. «Я», — сказал, — «шевели ногами», тяжело отдуваясь, крепкой рукой подхватил меня дед, не переставая поддерживать темп заправского спринтера. Так мы и бежали, пока за нашими спинами творилось невообразимое по своей разрушительной мощи природное явление, от которого я всеми силами пытался оказаться как можно дальше. «Вс все», тяжело дыша, Палукс сполз на быстро трансфигурированное из снега кресло. «Икха какого Мордрида, дед?» Также трансфигурировал я себе стул, на котором сразу же развалился, пытаясь отдышаться от долгого забега. «Где это мы?» «Это Арктика?» «Нет, Палукс», поморщившись, выпил какое-то зелье. «Это внучок Антарктида». Дед картинно взмахнул рукой, и я следом за ним наконец увидел впереди бескрайнюю ледяную равнину, вдалеке которой белыми остроконечными зубами виднелись далекие горные хребты. Две ледяные глыбы, борющиеся за свое превосходство позади нас, наконец утихомирились, поняв, что силы равны, да так и застыли огромной ледяной стеной, в которой только глубокие трещины и осколки вокруг, красиво переливающиеся в солнечном свете, напоминали о том, что тут когда-то был проход. «Серьезно?» — с сарказмом ответил я Палуксу, скидывая с плеча сумку, наверняка успевшую набить на бедре синяк, пока мы бежали. «Если бы ты сразу так сказал, захватил бы лыжи. И что мы тут делаем? И кстати, а почему тут не работала трансгрессия?» «Трансгрессия тут не работает, потому что это лакуна с большими магическими возмущениями и одним входом, который раскрывается, видимо, только раз в несколько лет», с намеком кивнул тот на ледяную стену. «А то, почему мы здесь? Я же сказал, ты чем слушал? Ты сказал, что нашел следы Кассиопеи и Сигнуса. Но что они делали здесь? И как ты вообще узнал, Начал размышлять я вслух, но затем меня кольнула другая его фраза. «Раз в несколько лет, а мы отсюда тогда как выберемся?» «Как-как, порталом, конечно», — достал Палукс из кармана предмет, подозрительно напоминающий стеклянный глаз, подбросив в руке. Его зачаровал один из лучших порталистов. «Берет он, конечно, даже не по весу золота, но вытянет откуда угодно. Нужно было только сюда попасть, я и так еле успел найти проход. Правда, думал, что у нас все же будет больше времени. А насчет того, что здесь делал Сигнус, как я думаю, искал Кассиопею. Несколько лет назад мне довелось пообщаться с одним недобитком из Анинерби, представь, он прятался где-то в Аргентине. Так вот, благодаря паре друзей мне удалось задать ему несколько вопросов перед смертью. И тот рассказал, что слышал, как отряд, в котором была Кассиопея, гнал остатки гвардии Гриндевальда до одной из их баз в Антарктиде. Тогда, конечно же, я отправился прямо сюда, но кроме небольшой аномалии обнаружить нам ничего не удалось. Однако пару артефактов я оставил. И сейчас, когда те засекли сильное возмущение в магическом поле, каково было мое удивление, когда я понял, что тут появился проход. Далеко я лезть не стал, только оставил маяк для возвращения. Ну, а дальше ты и сам знаешь. И сколько конкретно лет прошло с того события? Подозрительно спросил я Палукса, для которого, как мне кажется, не было особой разницы, пара лет или 10, когда впереди еще как минимум столетие, нет нужды запоминать эти цифры. Да лет 20, не больше, отмахнулся тот, разминая шею. То есть, если портал нас отсюда не вытянет, то мы останемся тут на 20 лет. Я вскинулся, ошарашенно глядя на деда. Да нет, если так подсчитать, то, наверное, с последнего открытия все 30 прошло уже, ухмыльнулся тот, в очередной раз подбросив стеклянный шарик. Но не дрейфь, уйти мы отсюда всегда сможем, а вот войти снова, уже вряд ли. Может быть, тогда ты перестанешь играться с нашим единственным шансом на выход? Нервно посмотрел я на то, как тот вновь подкидывает артефакт, цена которого в моих глазах мгновенно поднялась. Не будь таким мнительным. Ты не смотри, что он стеклянный. Мой знакомый сделал его из того КХМ, что оказалось под рукой. Чтобы сломать его, нужно усилие всяко больше, чем обычное падение, ехидно посмотрел на меня старый маг, впрочем, все же убирая шарик в карман. Ну как скажешь, отдохнул, тогда давай соорудим себе что-нибудь поудобнее, чем лыжи. Думается мне, что цель наша где-то в стороне тех гор. Я несколько завис, пытаясь представить, в какой ситуации первое, что подвернется под руку, будет стеклянным глазом, но послушно принялся сооружать нечто вроде собачьей упряжки с комфортными двухместными санями. Я занялся кабиной, а Палукс споро заколдовывал из комьев снега и ледяного крошева все новых и новых големов, только издали похожих на ездовых собак. Очень издали. Скорее, это была помесь пантеры с гиеной, щеголявшая клыками саблезубого тигра и длинными загнутыми когтями, которые на пол пальца впивались в лед. Довольно быстро закончив, я опустился в удобное кресло, наконец, трансфигурировав себе очки, шапку и теплые перчатки. Пускай чары и держались, правда, довольно быстро исчерпывая свой запас, но как будто бы мне было не совсем комфортно зимой в обычной мантии, просто психологический дискомфорт. Палукс, кстати, тоже надел нечто похожее, только вот у него одежда была не трансфигурированной, а вполне себе сделанный на заказ, а значит, зачарованный на стойкость к холоду и очень удобный. Мог бы предупредить, что тут холодно, несколько обиженно произнес я, когда тот взял вожжи в руки, управляя своими химерами, и мы со скоростью хорошего снегохода понеслись в сторону гор. «А магия тебе на что?» — вскинул бровь Палукс. «Да и времени было мало, сам видишь, едва успели. Лучше посмотри, какой вид, когда еще такое увидишь. Если бы я хотел на такое посмотреть, слетал бы на курорт», пробурчал я, но после замолчал. Вид был действительно великолепным. Бескрайняя снежная пустыня с редкими барханами сугробов была на диво великолепна, переливаясь разными оттенками белого и синего цветов. Единственное, что заставляло чувствовать смутную тревогу, так это отсутствие следов любой живности. Никого не было видно на многие мили вокруг, ни одного живого существа, включая вездесущих чаек или пингвинов, только бескрайняя пустошь и далекий ориентир гор. Мы неслись сквозь снег в сверкающее белизной мертвое безмолвие крайнего юга, и чем ближе мы продвигались к горному хребту, тем более отчетливым становилось это чувство неуютности. Я достал зеркало, по которому должен был связаться сегодня с Гарри, но теперь артефакт показывал только мое отражение, оставаясь из-за помех просто обычным предметом, и проверил темпусом время. Хорошо бы успеть сделать все дела до вечера, даже и понятия день, вечер, ночь вроде бы здесь, на краю земли, довольно растяжимы. Зная Паллукса, пока он не найдет ответы на интересующие его вопросы о пропавшем сыне и своей сестре, мы отсюда не выйдем. Сейчас вот только и знает, как подгонять химер, постоянно проверяя местность мощнейшим ревелия. Послушай, дед, благодаря небольшой модификации головного пузыря, который теперь не пропускал бьющий в нас поток ледяного воздуха, говорить получалось нормально. А ты уверен, что мы движемся в правильном направлении? Если тут какая-то тайная база Гриндевальда, то не лучше ли было ее спрятать где-нибудь посреди пустыни, а не у единственного доступного ориентира? Если бы ты был знаком с башами презрительное прозвище немцев во Франции, как я, то не задавал бы глупых вопросов, отвлекся на меня Паллукс, а особенно с мразями из Анинерби. Они почище гоблинов любили закапываться в камень. Даже тот приятель, который скрывался в Аргентине, сделал себе в Барилочи самый настоящий бункер со стенами в 3 метра, под одним из домов. А сколько сил мы потратили на то, чтобы выкурить их из лабиринта в Экстернштайне и Ксерские камни, группа скал в Тевтобурском лесу вблизи Хорнбад-Майнберга, в районе Липпе, Германия. Она состоит из тянущегося на протяжении почти километра ряда колоссальных столбов и глыб песчаника, кое-где повалившихся и представляющих огромные, почти отвесные стены. Ладно, не суть, главное правило при работе с такими. Видишь гору, скорее всего где-то там и следует искать. Хорошо, может тогда, пока мы не добрались, все-таки расскажешь, что тебе известно о исчезновении Кассиопеи и Сигнуса. Ты об этом особо не распространялся раньше. Возможно, стоит сейчас, потому как сейчас, по-моему, самое время. Покорно приняв объяснение, я откинулся на спинку кресла. Не рассказывал я тебе по одной простой причине. Хотел, чтобы ты сначала разобрался со своими проблемами и не забивал голову лишним, недовольно отозвался маг, затем, поправив шарф, нехотя продолжил, известно мне немногое, но стоит начать, наверное, с самого начала, чтобы ты понимал все. Как ты знаешь, мать Сигнуса, моя жена Ирма, умерла, когда ему еще не исполнился и год. Вначале, когда Гриндевальд еще не вел свою самоубийственную войну, многие из нашего рода были приглашены в так называемый клуб по интересам. Ответили согласием, конечно же немногие, но моя жена была в том числе. Она в целом была увлекающейся особой, дед тихо хмыкнул, покачав головой чему-то своему. Геллерт активно вербовал сторонников, и его взгляды во многом были довольно рациональны. Только-только отгремела Первая мировая война, и многие умеющие думать маги были обеспокоены растущим прогрессом маглов, а именно, новыми способами масштабных убийств, которые они с таким увлечением создавали. Конечно, им пока было далеко даже до малейшего шанса противостоять обученному магу в прямом противостоянии, да их бомбы добраться до любой магической территории были просто неспособны. Вот только масштаб войны был таков, что любой маг, случайно оказавшийся в магловском мире, уже был под угрозой. Паллукс качнул головой и поддал в неодобрении губы, и снова махнул рукой, поторапливая химер. Горы постепенно становились все больше и выше, мы медленно, но верно приближались к цели. Снаряды, которые те сбрасывали с неба или запускали на дальность более километра, отражались чуть более продвинутыми чарами, но вполне могли разорвать на месте зазевавшегося волшебника. Да и то, сколько тех же маглорожденных погибло, было искалечено или превращено в обскури, заставляло властей имущих делать вполне себе определенные выводы. Не говоря уже о гибели тысяч представителей тех остатков магических рас и животных, которые еще находились в самом магловском мире, они жили в магических лакунах и отворотах реальности. Войны велись всегда, но именно это заставило взглянуть правде в глаза. Маглы и статут, их защищающий, стали проблемой. На волне воинственных настроений на лидирующую позицию вынесло талантливого чистокровного мага из древней германской семьи, последнего из своего рода, Геллерта Гриндевальда. Молодой магистр, практически претендующий по своей силе на звание архимага, талантливый оратор, человек с идеей, Геллерт быстро набирал сторонников. В чем-то ему помогли связи семьи, в чем-то личная харизма и сила. Но важнее скорее была идея радикальности, в то же время, популярность которой привела того еще в юношестве к отчислению из Дурмстранга. «Магократия?» – осторожно вставил я вопрос в речь деда. «Да, можно сказать и так», – хмыкнул Паллукс, тоже откидываясь назад. «Отмена статута, власть магов над маглами, мир во всем мире и прочая чушь, которая по душе только наивным юнцам и властолюбивым старикам». Собственно, в своем клубе по интересам он собрал и тех, и других, быстро обрастая властью, влиянием, деньгами. Разумеется, он не мог обойти стороной и одну из могущественнейших семей в магической Британии. «Дальше ты, наверное, и сам все знаешь. От тебя это было бы услышать намного интересней, все же, ты был прямым свидетелем», дипломатично оправдал я свою необразованность. «Там много всего можно рассказывать, да и долго», — поморщился маг. «После того, как председатель МКМ по формальной причине отказал Геллерту в праве участвовать в предстоящих выборах на должность председателя, тот решил действовать. Я думаю, что этот пост ему, в целом, был не особо нужен, не особо-то много власти он и дает, больше статусность. Так вот, после отказа Геллерт призвал своих сторонников саботировать выборы и перейти к решительным действиям. Старый как мир прием, не мы так хотели, а нас заставили это сделать, работает он до сих пор. Волна террора, фактически захват территории магловской и магической Германии, формирование военных экспедиций, огромные массивы человеческих жизней в прямом и переносном смысле положенных на алтарь войны. Все это стало причиной отказа твоего прадеда, Сириуса Блэка II, присоединиться к Гриндевальду. Некоторое время мы удерживали нейтралитет, но потом Ирму схватили. Геллерт, зная, что семья для нас не пустой звук, решил шантажировать твоего прадеда через мою жену, оставленную в качестве заложника у одного из своих приближенных, чтобы финансировать свою военную кампанию. И Сириус согласился. Только вот спустя считанные месяцы ее фотография на родовом древе потускнела, дед замолчал, потемнев лицом, и я не стал его тревожить, смиренно ожидая, пока тот справится с эмоциями. После этого Сириус принял решение вступить в войну, но уже против Гриндевальда. Через несколько минут в тишине, если не считать тихий скрип снега, снова заговорил Паллукс. «Даже позволил мне лично убить ублюдка, который допустил смерть Ирмы, да только все одно, ее было уже не вернуть, а я жаждал мести. Мы с Арктурусом были в одном из отрядов, нацеленных на уничтожение сторонников Геллерта, вместе с союзниками и некоторыми из вассалов. Кассиопея же, скажем так, она предпочитала действовать в одиночку, но и в то же время одна она не была. Это как так?» – выгнул я бровь взмахом палочки, обновляя согревающие чары. «Ты, наверное, знаешь, что у каждой древней семьи с собственным источником, а также длинной историей, есть свои особенности. И я не про накопленные знания, поддержку алтаря и особенный магический фон веду речь. Родовые дары, одаренность, склонность, дары магии, волшебные гены. Как хочешь, так и называй. Я предпочитаю определение из моей любимой стези, химерологии, результат направленной магической селекции», — криво усмехнулся старик. «Звучит как-то не очень, но да, слышал», — пожал плечами я. «У тебя склонность, наверное, к химерологии, у меня, к боевой магии». Паллукс посмотрел на меня уничижающим взглядом, заставляя тут же начать оправдываться. «Что, серьезных исследований по этому поводу, насколько я знаю, нет, а к рассуждениям древних мыслителей ты сам призывал относиться со скепсисом и делить на два». «Да я не про это», — отмахнулся Паллукс. «Ладно, химерология, хоть звучит логично, хотя и в корне неверно, но каким образом, ты думаешь, может появиться родовой дар в магической дисциплине, которая, в целом, просто связь чар, трансфигураций, аппараций, и еще много всякого, что может пригодиться в битве? Почему тогда не родовой дар к защите от темных искусств, или к магловедению? Я уже говорил о том, что только слышал об этом, не спускай на меня всех собак», — недовольно пробурчал я. «А, ладно, совсем забыл, что говорю с недоучкой без систематического комплексного образования. У меня, к слову, нет никаких даров. Возможно, только небольшое сродство с магией жизни. У тебя, похоже, с магией тьмы, и довольно сильное. А вот у моей сестры был действительно мощный дар, в некромантии», — прикрыв глаза, немного помолчал Паллукс. «Уже тогда эта ветвь магического искусства была довольно редка и ограничена. Видишь ли, очень уж кровавые события происходят, если сильный некромант вдруг не удержит свою силу под контролем. Да и полезного применения в мирное время можно мало придумать. Но вот на войне, Кассиопея была очень одаренной в этом виде искусства, но одновременно и очень доброй по своему характеру. Так как своих детей у нее не было, а на войне не было места для нежности, всю свою любовь та подарила моим сыновьям, особенно младшему, Сигнусу, которому она практически заменила мать. После того, как война закончилась, Кассиопея, как и я, вместе с несколькими энтузиастами из союзных родов и организаций, еще некоторое время вылавливали сбежавших сторонников Геллерта. Но если я продолжал это делать просто из принципа, то Касси, мне кажется, однажды освободив, она уже не могла без использования своих сил на полную. И вот, в 58-м году она вдруг пропала. Я долго пытался ее найти, но так и не сумел, к сожалению, как в воду канула. Хотя маги смерти такого уровня никогда не умирают тихо, уж поверь. И Сигнус попытался ее найти, предположил я логичный вариант развития событий. Да, тепло улыбнулся Паллукс. Он вырос смышленым магом, не то что балбес Альфорд. И, видимо, так и не смог забыть свою любимую тетю, пробуя разные способы ее найти. Гобелен ведь показывал, что она жива. Ну а дальше, глава 8. И Сигнус попытался ее найти, да, тепло улыбнулся Паллукс. Он вырос смышленым магом, не то что балбес Альфорд. И, видимо, так и не смог забыть свою любимую тетю, пробуя разные способы ее найти. Гобелен ведь показывал, что она жива. Ну, а дальше? Дальше ты и сам знаешь. Гобелен не может врать. Если на нем нет даты смерти, то и Сигнус, и Касси должны быть еще живы. Столько лет прошло, с сомнением покачал я головой, сочувственно глядя на Паллукса, совсем не уверенный в том, что родовой артефакт не ошибается в отношении Кассиопеи и Сигнуса. Да и отсутствующая дата смерти у Арктуруса не внушала доверия. Все-таки, любой артефакт, пусть и такой мощный, можно обмануть. Хотелось бы, конечно, надеяться, но 30 с лишним лет – это очень долгий срок, особенно учитывая, что здесь ничего нет, кроме ледяной пустыни. Магия может многое, в том числе хороший маг может обходиться без еды достаточно долго, поддерживая себя энергией, но не на такой большой отрезок времени. Впрочем, может быть, тут и была какая-то живность. Ха, ты просто не знаешь, Касси, если кто и мог здесь выжить в течение такого срока, так это она, фыркнул дед, улыбаясь. Я долго не мог понять причины, по которой, если они еще живы, то не могут выбраться или подать весточку, а здесь все совпадает, видишь, выбраться самостоятельно они не могут, связаться с внешним миром тоже. Я чувствую, что они где-то там, погоди-ка, держись. С этими словами Паллукс заложил дикий вираж, от которого наша колесница чуть не перевернулась, а химеры, цепляясь за обледенелую поверхность, высекая фонтаны ледяных искр, совершили экстренную остановку, от которой я пулей вывалился из повозки и едва успел взмахнуть палочкой, применяя на себя ареста моментум, чтобы не собрать весь лед лицом. Надо было трансфигурировать ремни безопасности. Какого Мордрида, дед? Опустился я на землю, оглядываясь на ехидно скалящегося Паллукса, который с невообразимой искусностью накладывал все новые и новые чары. Опять твои проверки. На этот раз совмещаю приятное с полезным, ответил маг и еще раз запустил заклинание, которое заставило землю передо мной всколыхнуться даже на вид острым покров ледяных шипов. Тут поработал неплохой классический стихийник, чувствуется старая немецкая школа. Дальше поедем медленнее. Да, немного взбледнул я лицом, понимая, что еще чуть-чуть, и прилетел бы как раз на магическую мину. Но на этот раз я поведу. Да пожалуйста, махнул рукой Паллукс, кидая мне поводья. Только вот как ты это будешь делать, я не очень представляю. В смысле, не понял я вопроса. Возможно, руками, забавно будет на это посмотреть, рассмеялся дед, учитывая, что я управляю химерами с помощью мысленных команд. Это же мои химеры. Стоп, а зачем тогда вожжи? Я недоуменно уставился на поводья в ладони. Так, для атмосферы, пожал плечами Паллукс, действительно не шевельнув и пальцем, разворачивая упряжку на объезд шипов. Залезай давай, время не ждет. Ага, не ждет, проворчал я, залезая в повозку и трансфигурируя себе трехточечный ремень. На всякий случай. Что-то сильно сомневаюсь, что эта резкая остановка была случайной. Ты что-то сказал? Переспросил Паллукс с хмурым выражением лица. Ничего, поспешно проговорил я, пока тот не придумал мне очередное испытание магических навыков в полевых условиях. Едем, едем, время не ждет. И мы двинулись дальше, На этот раз действительно чуть медленней. Я дополнительно трансфигурировал тяжелый снежный ком перед нами в цилиндрический давящий элемент асфальтоукладчика и подгонял его левиасой, чтобы тот проверял местность перед нами на предмет физических ловушек. Магические мы обходили стороной благодаря мастерству деда и его феноменальной магической чувствительности, но даже так, пару раз приходилось принимать воздушные лезвия, ледяные шипы и прочие прелести на предусмотрительно навешанные щиты. Казалось бы, предосторожность в еще и физической проверке была излишней, но пару раз такая предусмотрительность себя оправдала, и ком разрывало в клочья обычной магловской взрывчаткой, только с алхимической начинкой, которая разбила противо на нашем минере и даже умудрилась снести голову одной из химер.